Глава 12. Кирилл. Мне сейчас, не договорив, Юля берет небольшую паузу, чтобы сглотнуть и тяжело вздохнуть. Не очень хорошо. Сложно говорить, мысли путаются, и трудно поверить и осознать произошедшее. Все это так свалилось разом. Я и сам вижу, как ей сейчас тяжело. Не в том она состоянии, чтобы обсуждать волнующие темы. Все-таки я поспешил с разговором и своим появлением тоже. Нужно было дать ей время восстановиться, но я не мог не поговорить с ней. В жизни у меня есть всего несколько вещей, что могут действительно волновать, и Юля — основная из них. А она сейчас продолжает тяжело дышать, смотреть куда угодно, но только не на меня. Веки при этом немного прикрыты, пунцовое лицо покрыто испариной, глаза блестят от излишней влаги, пухлые губы чуть приоткрыты. Так хочется впиться в них, хоть и понимая, что сейчас точно не самый удачный момент для этого. Непроизвольно склоняюсь над девушкой, продолжая ее разглядывать. «Не смотри на меня», — застенчиво проговаривает Юля, бросив на меня робкий взгляд. Тут же отводит свои блестящие изумруды в сторону. Снова натягивает на себя одеяло. «Я плохо выгляжу». «Ты всегда лучшая», — уверяю ее и отстраняюсь. «Поправляйся. Не буду пока тебя беспокоить. Если что понадобится, дай знать. Пока». И выхожу. А так не хочется. Тянет остаться с ней, узнать все, да просто смотреть на нее, любоваться. В холле Вика смотрит на большом телевизоре мультики. Увидев меня, отвлекается всего на секунду. Улыбаясь, машет ручкой и снова пялится в экран. Мой взмах рукой уже не видит. Нужно будет ей завтра день поинтереснее устроить, чтобы к телевизору даже не тянуло. Надежду Павловну нахожу в одной из комнат. Заполняет какие-то бумаги. Также наказываю обращаться ко мне напрямую, если что нужно будет. Врач заверяет, что так и сделает, и мне можно не беспокоиться. Вику, как я понял, собирается уложить спать где-то тут. У меня возникает мысль предложить ребенку ночевку в моем доме, но не озвучиваю. Юля больно резко отреагировала на предположение, что это моя дочка. Как раз эта реакция и эмоции и выдают девушку с потрохами. Больше уверяюсь, что Вика действительно моя дочь. Вот только почему Юля не хочет в этом сознаваться? Дальше хрумкаю по снегу в дом. В новый банный комплекс так и не сходил. А сейчас уже поздно давать указания на подготовку. Пока все это раскочегарят... Эх, ехал же сюда не столько на дела курорта посмотреть, сколько расслабиться. Вот тебе и релакс, Кирюша. Не парная тебе, а криозаморозка. Везет девчонкам-моделям, им даже думать ни о чем не нужно, только за собой следить. Их отвезут куда надо, покормят, увезут домой, деньги заплатят, еще и поразвлекают. Они, в отличие от меня, должно быть, хорошо отдохнули в термозоне. Ладно. Завтра. Все завтра. На днях Серега, мой лучший друг и бизнес-партнер в одном лице, должен приехать. И не один. Недавно угорал с него. Вернее, он сначала поржал, когда пробелочку заливал. Думал, у него кукуха поехала. Даже подорвался к нему. А это на его голову внезапно дочка свалилась. Стоп. Дочка как раз на меня свалилась. Блин, не могу держать в себе. Телефон в руке, выбор контакта, гудки пошли. «Здорово!» — раздается довольный голос в трубке. «Не обмёрзь ещё? Баню уже топишь?» Нашелся тролль 80-го уровня. «Здорово! Баня тебя давно ждет. Обмораживаться будем вместе, выпрыгивая в снег после парной». Высказав, вываливаю то, что на душе висит, и просится, чтобы еще на кого-нибудь скинули. Ты даже не представляешь, что со мной произошло. «Хм, у тебя необычный тон», — слышу задумчивое и обеспокоенное в ответ. «Все в порядке?» «Сложно сказать. В общем, подбираю слова. Будет тебе за белочку, прыгающую с гусем в обнимку». «Ты не поверишь, но это произошло на самом деле. На меня с неба упал ангел. чуть не убил. Раздается молчание. Слышу на фоне чей-то еле различимый вопрос. Серега приглушенным голосом отвечает на него задумчиво. На Кирюху ангел с неба упал, чуть не убил. А потом друг обращается ко мне. Живой? Я-то, удивляюсь вопросу. Ангел, поясняет Серега. С тобой-то что будет? На тебя даже демон побоится нападать. Хмыкаю. Живой, отвечаю. Сидит, мультики смотрит. Поговорив еще немного, друг уверяет, мол, не то что собирается, а уже почти приехал. После прощается со мной. Ага, знаю, как он почти приехал. Скорее только дату выбирает, когда начать собираться. Дома принимаю душ и устраиваюсь поудобнее в кресле. Беру в руки ноут. Мне на почту кинули пару проектов на рассмотрение. Вот и ознакомлюсь. Потом на боковую. Ознакомление не занимает много времени. Хоть и постоянно отвлекаюсь на мысли об Юле и Вике. Они все не выходят из головы. Сейчас сижу расслабившись и в очередной раз задумываюсь о произошедшем сегодня. За панорамным окном рядом темно, свет в комнате приглушен, глаза чуть прикрываются. Бам! Сильный и звонкий удар по стеклу рядом заставляет на рефлексе дернуться. Поворачиваюсь к источнику звука. Там, где до этого никого не было, наблюдаю сплюснутую стеклом рожицу и две ладошки, что со скрипом ведут по плоской преграде. Ну вот, а Серега говорил, что демон побоится нападать.